10 лет, перебирая струны гитары, мне вручили Библию и распятие. Накануне смерти моей сестры, так уходя я знал, что ничего не теряю. Но читая тебя, ты превратила этот песок в истину, открыв мне намерения людей, от зеленых сланцев Шотландии до пылающих холмов Невады. В юности я хотел стать иезуитом и воспевать тебя. Ты не знаешь мира, сказал мой отец, и я исчерпал его радость одну за другой, разоблачая их банальность. В древнейших царствах Азии ты делаешь меня словом, свидетельством о непобедимости любви и истины над эгоистичными, высокомерными философиями. Я помогал демонам с добрым сердцем и прилатам с порочными намерениями, и в университетах ты сохраняешь меня, исправляя, как учитель, их ошибки. В юности я хотел стать иезуитом и воспевать тебя. Ты не знаешь мира, сказал мой отец, и я исчерпал его радости одну за другой, разоблачая их банальность. В древнейших царствах Азии ты делаешь меня словом, свидетельством о непобедимости любви и истины над эгоистичными, высокомерными философиями. Я помогал демонам с добрым сердцем и прилатам с порочными намерениями, и в университете